Глава 19. Испугалась больше от неожиданности, чем от неподдельной огненной ярости, прозвучавшей в его голосе. Не знала причину ее появления, но сразу поняла смысл сказанных мне слов про отдачу оружия после выстрела. Я отчетливо услышала в них неприкрытую угрозу неизбежных последствий. «Ветер, оставь ее!» — закричал малой. «Оставь, не трогай!» Но пылающий от гнева мужчина никого не слушал, поэтому просьбы молодого мальчишки лишь сотрясали воздух вокруг нас, который сгустился и с силой давил на мои плечи. Я попыталась извернуться в его руках, сделала безуспешную попытку сползти, чтобы снова встать на ноги, но он только крепче перехватил мое тело и ускорил шаг. «Что случилось?» — бессильно хрипела я. «Скажи мне!» Но ветер не отвечал. Сейчас в его руках я на себе ощутила, что значит очутиться в эпицентре разрушительного урагана. Пугающее молчание мужчины грозило вот-вот разразиться мощнейшим ливнем, но только из моих слез. Шквальный ветер гонял по кругу сильнейшие эмоции, которые поднимались столбом вверх и обрушивались на нас с такой силой, что я дрожала в его руках. Зашел в спальню и швырнул меня на кровать так, что мое тело неоднократно подпрыгнуло на жестком матрасе. Я отползла к самому изголовью, сжавшись в маленький комок оголенных нервов. Задравшееся платье бесстыдно оголило бедра, но мое внимание было сосредоточено совсем не на этом. Я не могла оторвать взгляд от его черных, абсолютно бесчувственных глаз. Вокруг нас все трещит, разрывается от эмоций, а там лишь бездушная пустота, пугающая настолько, что я замираю, словно жертва перед безумным хищником в ожидании его смертельного броска. Молчу, не в силах произнести хоть слово, только сердце громко колотится с такой силой, что в висках я слышу его оглушительное эхо. Ветер подходит к краю кровати и, дотягиваясь до меня, силой дергает к себе за ноги, так что платье закатывается по спине до самых лопаток. Я испуганно ору, пытаясь вывернуться, но он держит так крепко, что мои тонкие щиколотки стягивает, словно в железные тиски. «За что?» — отрывисто кричу я, пытаясь совладать затрудненным дыханием. «Скажи, за что?» «Таких, как ты, проституток, мы брали на войне пачками, не ведя им счет», — раздраженно выплюнул он. «Сколько тебе заплатил якут?» «Молчишь? Я дам больше». «Да кто такой якут?» Ору я, раздирая горло. «Какие деньги?» «Я отдам тебя парням прямо сейчас, и по моему приказу они порвут тебя надвое, если ты не назовешь мне свою цену», продолжает он с возрастающим раздражением. «Сколько?» От непонимания я просто игнорирую его вопрос и резко дергаю ногой, вырываясь из его рук. Но отползти не удается, потому что за вторую он быстро переворачивает меня на живот и подтягивает к самому краю кровати, наваливаясь сверху. Своими коленями ловко разводит мои бедра в стороны, заставляя приподняться, и силой прижимает меня за шею к матрасу, обездвиживая. Я еще машу руками, пытаясь отползти или нанести ему хотя бы частичные повреждения, но все безуспешно. Чувствую, как свободной рукой проходится вверх по внутренней стороне моих обнаженных бедер и просто сдвигает мои плавки в сторону. «Не надо!» — истошно кричу я. «Прошу тебя!» Он словно ничего не слышит, не чувствует, как я вырываюсь из последних сил, готовая повредить свое тело, вывихнуть руки или ноги, лишь бы только выскользнуть из унизительной позы жертвы, которой он продолжает меня удерживать. Пальцами проходится по моим сухим складочкам, и я рвусь вперед, чтобы уйти от нежелательных прикосновений, но лишь хриплю от бессилия и невозможности докричаться до него. На моих ресницах выступают первые слезы безысходного отчаяния. «Демьян, я прошу тебя, пожалуйста!» Реву я, словно раненая жертва в пасти хищника, который держит меня острыми зубами за горло, готовый в любой момент порвать жизненно важную артерию. «Выбирай. Со мной или парням отдам?» — рычит он. И я понимаю, что он не блефует. Суровая правда наотмашь полоснула меня по сухожилиям, разрывая нервы так, что стянуть их потом остатками гордости будет абсолютно невозможно. Впервые в жизни так больно, что из глаз текут горькие слезы. Они падают крупными каплями прямо на мои искусанные губы, и я пробую их едкий вкус. «С тобой Вспоминая тот самый первый день нашей встречи, тихо шепчу ему. Тогда я точно так же ответила. Ветер не оставлял мне выбора. Услышала, как он прерывисто выдохнул, и только тогда ослабил железную хватку на моей шее. Отпустил, и чувствительность вновь вернулась к моему телу. Я ощутила, как моя обнаженная кожа трется о его кожу, как его напряженные мышцы подрагивают от едва сдерживаемого возбуждения, как он задерживает дыхание, пытаясь справиться со шквалом своих эмоций, которые готовы вырваться и с разрушительной силой обрушиться на меня. «Повернись», — хрипит он, и я подчиняюсь, разворачиваюсь в его руках и смотрю прямо ему в глаза, где в кромешной тьме мерцают первые звезды желания. Они еще не яркие, а чуть видимые, но уже живые, безумно притягательные. Я не могу отвести взгляд, завороженный красивой игрой света. Мы так близко, что я ловлю губами его выдох. После произошедшего нет поцелуев. У нас есть лишь рваное дыхание, и оно одно на двоих. Чувствую, как ведет раскрытой ладонью вверх по моей ноге, собирая подол платья в кулак и приподнимаюсь, позволяя ему стянуть его через голову. Я не прикасаюсь к нему, боюсь спугнуть азарт хищника, который решил поиграть с добычей, прежде чем разорвать ее на куски. Наклоняется ко мне и носом проводит от тонких ключиц вверх, вдоль пульсирующей вены, вдыхая мой запах. Я интуитивно запрокидываю голову и подставляю ему шею, признавая свою уязвимость перед ним. Только сейчас ощущаю, как он зубами слегка прихватывает тонкую кожу и тут же припечатывает укус губами, смягчая действие. С моего приоткрытого рта слетает первый чувственный стон, а с его очередной волнующий выдох. Пальцами медленно ведет по телу, не задевая грудь до самой кромки скромных трусиков, которую обводит, касаясь слегка выступающих косточек таза. Вслед за его рукой вниз по моей коже ползет жар желания, и я пытаюсь сжать ноги, чтобы унять непривычные ощущения. Но это только усиливает эффект. Ныряет пальцами за резинку плавок, спускаясь ниже, и я непроизвольно дергаюсь, но он чуть прикусывает мою шею снова, заставляя смущенное сознание переключиться на другое действие, а тело отозваться очередным откровенным стоном. Чувствует на кончиках своих пальцев мою первую влагу и, не сдержав эмоций, впивается в мой рот языком, властно раскрывая полные искусанные губы. Втягивает нижнюю, но тут же отпускает, ощущая мое несмелое ответное движение ему навстречу. Мучительно стонет, и его голос вибрирует, проходя по моему телу, концентрируясь в эпицентре возбуждения, там, где его пальцы размазывают влажное желание вокруг моего чувствительного клитора. Теперь уже я снова и снова тянусь к его губам, рукам позволяя снять себе последний незначительный кусок ткани. Животом я чувствую крайнюю степень его возбуждения. Напряженный член стоит колом, зажатый между нами, и каждое мое движение вверх или вниз по его телу заставляет его сдавленно стонать от случайных прикосновений. Поднимаю руки и впервые добровольно прикасаюсь к нему, проводя ими от мощных предплечий вверх до бугристых плеч, впиваясь в них напряженными пальцами в ответ на его очередное скользящее движение вдоль моих припухших складочек. Но я больше не рвусь в сторону, а напротив, бедрами подаюсь к нему, прислушиваясь к его рваному дыханию и ощущая колючее возбуждение, которое ползет у меня по позвоночнику. Он быстро перекатывается на меня, раздвигает мои бедра, устраиваясь между ними и трется распухшей влажной головкой своего члена, размазывая мою влажность, словно делает попытку попроситься внутрь. Это лишь мои ощущения. Грубо проскальзывает внутрь, больно растягивая стенки, пока не упирается в нежелательную для него преграду. «Блядь!» Громко ругается он, но не выходит из меня, а я сокращаюсь вокруг него так, что думаю, при всем желании Он не пройдет глубже. Будет больно. Хрипит уже мне. Дорого тебе, обойдусь. Пытаюсь пошутить я, стиснув зубы. Я готов заплатить любую цену. Смотрит прямо на меня и решительно шепчет он. Не сжимай так. Порву. И вот теперь я вижу настоящие яркие звезды желания в его глазах. Их миллион, такие разные чувственные эмоции. Их можно разглядеть, каждую детально выхватывая оттуда ослепительные искорки влечения, готовности, жажды, алчной похоти и нетерпения. Я поднимаю руку и прижимаю свою ладонь к его щеке, трогая кончиками пальцев уродливый шрам, и он вздрагивает, прикрывая глаза, скрывая от меня звездную карту своих чувств, протискивает между нашими сплетенными телами руку и снова потирает пальцами мой припухший от возбуждения клитор, умело высекая из моего тела искры жаркой страсти на самой грани. Очень чувственно, не целуя меня, но губами почти припечатывая мой рот, жадно ловя прерывистые полустоны. Внутри чувствую его каменный член, который распирает до боли, но интуитивно поддаюсь к нему, насаживаясь чуть глубже. До дрожи, до хрипоты, до первого глубокого рывка, который растягивает меня так, что я кричу, но он ловко перехватывает мой крик и стонет мне в рот, слизывая капли соленых слез. Толчок. Еще один. Потерпи. Шепчет мне, скользя влажными губами по моей шее. Немного потерпи. А потом врывается внутрь на всю длину каменного члена, легко выскальзывая и снова делая мощный выпад, растягивая мои внутренние перенапряженные мышцы, которые с непривычки отказываются принимать его целиком. Моя боль — его наслаждение. Его страсть — мое страдание, на удивительное, искаженное, на грани безумного возбуждения. Толчок, еще один. Впиваюсь в его плечи короткими ногтями, разрывая кожу на лопатках. Но он не чувствует, продолжая жестко вдалбливаться в мое тело, набирая темп. Чем быстрее он двигается, тем больнее мне становится. Но теперь это горячее жжение, а не острая невыносимая резь, и я беззвучно кричу, встречая каждый обжигающий выпад до тех пор, пока он не замирает, эротично пульсируя прямо во мне. Прижимается ко мне лбом, тяжело дыша, и целует мокрые от слез губы, слизывая с них первую соль девичьего стыда. «И правда, отдал бы?» — тихо спрашиваю я. Молчит, только скатывается с меня, садится, натягивая штаны на голое тело, а потом выходит, закрывая за собой дверь спальни, и я слышу неприятный скрежет закрываемого замка, который скребет по моим нервам, вновь отчетливо нацарапывая в моем сознании необдуманное слово «плен».